В этой притче Господь изображает суд общий, когда наступит Царство Божие. Он изображает, как подготовляется, как зреет жатва ко дню страшного суда, приближается время, когда плевелы будут сожжены огнем вечным, а праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Далее приводит Господь два сравнения. Он сравнивает Царствие Божие с зерном горчичным, очень малым семенем, из которого вырастает огромный кустарник в одной притче, а в другой с закваской, которую положила женщина в три меры муки, пока не вскисло все. Эти две притчи изображают тот процесс, который происходит в сердце отдельных людей, изображают то, как начинается Царство Божие в сердцах людей уже в этой жизни. Посеяно малое горчичное семя, и сам Господь неведомыми нам путями выращивает огромный кустарник. Положена малая закваска в тесто, и все тесто вскисает. Как понимать эти образы? Слово Божие действенно, как обоюдоострый меч, пронзает всего человека, разделяет мозг, разделяет все составы. Слово Божие действенно. Было множество примеров, как под влиянием одной фразы Евангелия, одного Слова Божия человек содрогался, был потрясен так, как святой Антоний Великий, один из величайших подвижников. Был он знатного происхождения, был очень богат, был глубоко образованным человеком, и ему предстояла блестящая карьера при царском дворе. Но услышал он однажды, будучи в церкви, слова евангельские: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Эти слова произвели в душе Антония потрясающее действие. Это было то семя горчичное, которое посеял в нем Господь. Он все оставил, все презрел и ушел в дикую ливийскую пустыню. И там просиял, как солнце, всему миру. Так из малого зерна, посеянного Богом в сердце человеческом, вырастает огромное дерево благодатной жизни. А в сердце обыкновенного рядового христианина часто происходит процесс, подобный тому, как в тесте, в которое положена закваска, начинается брожение. Оно все пронизывается пузырьками газа, поднимается, вскисает и становится годным для печения хлеба. Слова Священного Писания часто бывают подобны закваске в тесте, и начинается тихое, незаметное брожение в сердце человеческом. Появляются новые благодатные мысли, новые стремления, новое понимание жизни под влиянием благодати Божией.